Глава 4. Вид войска ночных эльфов, собранного лордом Гребнем Ворона, создавал воистину внушительное впечатление. Но Малфурион не находил спокойствия посреди этого скопища воинов, ожидавших знака лорда выступления. Молодой эльф обернулся вправо, где его брат и друзья верхом на пантерах ожидали того же. Ронин и Крас постоянно что-то обсуждали друг с другом. А Брокс терпеливо, как истинно закаленный в боях воин, смотрел на горизонт. Наверное, из всех них только орк до конца понимал, что им предстояло. Брокс держал созданный Малфурионом и Кинарием топор так, будто уже не видел бесконечные потоки врагов. Несмотря на очевидность того, что Брокс прекрасно разбирался в ведении боя, ни Гребень Ворона, ни его подопечные ни разу не спросили опытного орка совета. Он был существом, которое сражалось с демонами в рукопашную. Но никто не спросил его об их слабостях, их силе. Ничегошеньки из того, что могло бы дать им преимущество. Конечно, Ронин и Крас вводили их в курс дела, но ограничивались лишь волшебством. Брокс же... Малфурион подозревал, что Брокс сможет научить их гораздо большему, когда дело дойдет до настоящей битвы. «Наш народ падет лишь из-за собственного высокомерия», — думал Малфурион, нахмурившись. Но тут же забыл об этом, увидев, как та единственная, что могла заставить его сердце подпрыгнуть в груди, ехала к нему. «Малфурион!» — позвала Тиранда. Лицо ее было задумчиво и взволновано. «Я уж думала, что мне никогда не найти тебя в этой суматохе!» Ее лицо было таким, каким он всегда его помнил. Каким оно за долгие годы высеклось в его памяти. Старый друг. Теперь Тиранда стала желанной. И ее кожа была мягкого фиолетового оттенка. Темно-синие волосы отсвечивали серебром. Лицо ее было круглее, чем у большинства эльфиек. Но это лишь делало ее еще привлекательнее. Черты ее лица сочетали в себе утонченность и решительность. Она прикрыла серебряные глаза, глубь которых всегда притягивала к себе Малфуриона. На ее мягких губах, казалось, вот-вот заиграет улыбка. В отличие от их прошлых встреч, жрица Луны, Матери Луны, была облачена в обмундирование, больше подходящее для опасностей боя, чем для спокойствия храма. Исчезли ее ниспадающие белые одеяния, их заменила облегающая броня с латными пластинами, не скрывающими движений. Броня покрывала Тиранду с ног до головы, а поверх нее был накинут переливающийся плащ из тонкой ткани цвета лунного сияния. Молодая жрица крепко держала крылатый шлем, защищавший верхнюю половину лица. Перед Малфурионом словно предстала жрица бога войны. И, видимо, Тиранда прочитала его мысли по лицу. Будто обороняясь, она предупредила его. «Ты можешь, конечно, гордиться своим новым званием, Малфурион. Но ты, кажется, забыл суть Матери Луны. Разве ты не помнишь о ее воплощении ночной воительницы, подбиравшей храбрых павших воинов с поля битвы и провожавшей их на ночное небо, к звездам, к их награде?» «Я и не думал выражать непочтение к Луне, Тиранда. Просто я никогда не видел тебя такой. И это вселяет в меня страх, что война навсегда изменит нас всех, если мы выживем». Ее лицо снова смягчилось. «Прости. Возможно, беспокойство делает меня столь вспыльчивой. К тому же Верховная Жрица провозгласила, что я поведу отряд послушниц в бой». «Что ты имеешь в виду?» «Мы не собираемся сопровождать войско только как целители. Верховной Жрице было виднее, что сестры должны вступить в бой вместе с воинами Лунной Стражей. Она говорит, что все мы должны принять свою новую роль в жизни, если хотим победить демонов». «Легче сказать, чем сделать». Поморщившись, ответил Малфурион. «Я только что думал, как сложно нашему народу приспособиться к переменам. Ты должна была видеть, как Крас предлагал объединиться с дворфами и тауренами». Она широко открыла глаза. «Удивительно уже то, что его с Ронином слушают. Какие уж там таурены. Разве он этого не понимает?» «Понимает. Но он такой же упрямый, как и эльф. А может, даже еще упрямее». Он притих, когда к ним внезапно подошел его брат. Иллидан на миг взглянул на него, затем обратил свое внимание на Тиранду. «Ты выглядишь как королева воинов!» – сказал он ей. «Сама Шара не может быть прекрасней!» Тиранда потемнела. И Малфурион пожалел, что сам не сделал комплимента. Любого, который жрица запомнит, прежде чем воинство отправится в путь. «Ты сама ночная воительница», – мягко продолжил Иллидан. «Я слышал, ты возглавила отряд сестер». «Верховная жрица говорит, что мои способности в последнее время быстро растут. По ее словам, за все годы ее жречества я быстрее всех достигла таких высот». «И неудивительно!» Прежде чем Малфурион смог сказать что-нибудь подобное, внезапно проревел Рок. Ему вторил другой. Потом еще и еще, пока все войско не подало сигнал готовности. «Я должна идти к сестрам», – сказала им Тиранда и добавила Малфуриону. «Я хотела пожелать тебе удачи». Жрица повернулась к Иллидану. «И тебе тоже, конечно». «С твоим благословением мы уверенно поскачем к победе», – ответил брат Малфуриона. Снова Тиранде пришлось потемнеть. Снова зазвучал рок. И она, быстро надев шлем, повернула пантеру и поскакала прочь. «Из нас всех к битве готова именно она», – заметил Малфурион. «Да. Какой она женой станет для кого-то, а?» Малфурион посмотрел на брата. Но Иллидан уже направил ночного саблезуба к лорду Гребню Ворона. Как личный волшебник лорда, Иллидан должен был быть рядом с главой ночных эльфов. Малфурион и остальным приказали быть в пределах слышимости крика лорда, но не ближе. Владыка крепости Черного Грача не хотел сосредотачивать свое самое сильное оружие в одном месте. Эридары уже знали, что их главной задачей было расправиться с друидом и волшебниками. К нему подъехал Джерард Песнь Теней и Три Воина. «Пришло время отправиться в путь! Я должен попросить вас идти вместе с нами!» Кивнув, Малфурион последовал за капитаном и остальными. Выражения лиц у Ронина и Краса были абсолютно одинаковы. Брок совсем не изменился, но казалось, что орк тихо и монотонно напевал. «Поход ночью», – подметил Крас, повернувшись, чтобы увидеть, как исчезают последние мгновения дня. «Как предсказуемо. Архимон заметит это. Даже теперь, пытаясь подстроиться под меняющийся мир, твой народ не оставляет привычки к удобствам и комфорту». «С таким количеством воинов мы сможем отбросить демонов», – настаивал капитан Песнь Теней. «Лорд Гребень Ворона изгонит чудищ с нашей праведной земли!» «На это мы можем только надеяться». Проревел последний рок, и войско ночных эльфов как одно целое выступило к Зиношаре. Несмотря на свои предчувствия, Малфурион чувствовал гордость, видя, как воины застлали землю. Знамена более чем 30 сильнейших домов отображали союз, охватывающий всю необъятную ширь их королевства. Пехота маршировала в унисон, будто шеренга передних муравьев. Стаи и сотни ночных саблезубов продвигались вперед длинными прыжками. Наездники, чьи головы защищали шлемы, спокойно смотрели вперед. У большинства воинов были мечи, копья и луки. За ними катились осадные машины, баллисты, катапульты и тому подобное, которые тащили черные пантеры. По большому счету, машины принадлежали дому лорда Гребня Ворона, поскольку практически никто из ночных эльфов не был знаком с такими устройствами. Только Гребень Ворона, казалось, видел, что необходимо для того, чтобы привести свой народ к победе. То, что он не искал помощи у дворфов и прочих рас, конечно, беспокоило друида. Но, в конце концов, это не имеет значения. Несмотря на свое неверное представление, что Ашара невинна как дитя, лорд добьется кровавого поражения Пылающего Легиона. В конце концов, другого выбора у них не было. Воодушевленные Гребнем Ворона и собственной верой в несомненную победу, ночные эльфы за первую ночь прошли немалый путь. Наконец, их полководец отдал приказ о двухчасовом привале под дневным светом. Войско тут же разбило лагерь. Выстроились длинные ряды часовых, следящих за горизонтом, чтобы демоны не поймали их врасплох. Здешняя земля еще не была затронута ужасом Пылающего Легиона. На юге все еще цвел лес. На севере раскинулись высокие зеленые холмы. Глава ночных эльфов послал патрули, чтобы исследовать ближайшие земли, но врагов найдено не было. Малфуриона тут же потянуло к лесу, будто он звал его по имени. Когда подвернулась возможность, он отделился от своих товарищей и повернул свою пантеру к нему. Джерард Песнь Теней сразу это заметил. Капитан поскакал за друидом и, догнав, окликнул его. «Я должен просить тебя повернуть назад! Ты не можешь туда идти! Помнишь, что случилось?» «Со мной все будет в порядке, Джаред», – спокойно ответил Малфурион. И правда, он чувствовал, что эта дикая земля была защищена даже от демонов, которые охотились за ним и его друзьями. Как это могло быть, Малфурион не мог сказать, но он точно знал это. «Ты не можешь пойти один!» «Нет, но ты же со мной!» Скрипя зубами, воин сдался и направился за друидом в лес. «Пожалуйста, только недолго!» Ничего не пообещав, Малфурион все дальше углублялся в лес. Его переполняло доверие, вера. Деревья были ему рады, будто узнавали его. И тут он понял, почему он чувствовал себя здесь как дома. «Добро пожаловать назад, мой Терошан, мой дорогой ученик!» Капитан Песнь Теней искал, откуда раздавался голос, похожий на гром и ветер. Малфурион же терпеливо ждал, зная, что говорящий по-особому покажет себя. Вокруг них поднялся внезапный ветер. Воин едва удержал свой шлем, а друид откинул голову назад, чтобы прочувствовать дуновение. Опавшие листья закружились на ветру, который становился все сильнее, все яростнее. И только капитан казался встревоженным. Даже ночные саблезубы подняли свои морды, вдыхая аромат ветра. Перед наездниками закрутился небольшой вихрь. Листья, ветки, камни, земля – все смешалось, чтобы создать чье-то тело. «Я ждал тебя, Малфурион!» «Во имя Матери Луны!» Выдохнул Джаред. Гигант стоял на четырех оленьих ногах. Его нижняя половина и правда была оленьей. Верхняя же была подобна телу ночного эльфа. Глаза золотого цвета, чистого как солнечный свет, внимательно смотрели на эльфов. Лиса окрасили зеленоватым его фиолетовую кожу и пальцы, кончавшиеся острыми деревянными когтями. Пришедший покачал головой, заставив всколыхнуться свою густую и зеленую, как мох, гриву. Листья и ветки, казались сами собой росли в его волосах и широкой бороде. Но больше всего поражали огромные ветвистые рога, венчавшие голову гиганта. Малфурион в почтении склонил голову. «Мой Шандо, мой великий учитель!» Он поднял глаза. «Я счастлив видеть вас, Кинарий!» Ночные эльфы были высоки, но Кинарий возвышался над ними их пантерами. Он был по меньшей мере 3 метра в высоту, к тому же рога прибавляли его росту еще 1,5 метра. Он был настолько внушителен, что капитан, который лицом к лицу беседовал с драконом, мог только раскрыть рот. Улыбнувшись, что заставило ближайших птиц защебетать, Кинарий громко сказал. «Добро пожаловать, Джаред Песнь Теней. Твой предок был истинным другом леса». Джаред закрыл рот. Снова открыл, еще раз закрыл и просто кивнул. Как и все ночные эльфы, он вырос на рассказах о полубоге. Но, как и большинство, считал их просто сказками. Лесной повелитель пристально посмотрел вниз на своего ученика. «Твои мысли в смятении. Я чувствовал это даже в изумрудном сне». Изумрудный сон. Когда-то и Малфурион побывал там. В изумрудном сне мир был таким, каким он был на заре своего рождения. Ни животных, ни людей, ни цивилизаций. Было лишь спокойствие. Опасное. Можно было настолько отдаться ему, что позабыть о возвращении в смертный мир. Путник мог остаться и блуждать навсегда, пока не погибнет его тело. Наученный Кинарием, Малфурион с помощью измерения сна проник во дворец, чтобы сразиться с лордом Ксавием. С того самого случая, однако, молодой друид боялся возвращаться туда, слишком живы были еще воспоминания. Он бы вечно плыл по изумрудному сну, если бы учитель не нашел его. Кинарий видел его беспокойство. «Ты не должен бояться войти в него снова, сын мой. Но сейчас не время. Мы упустили некоторые нюансы твоего обучения. И потому я решил использовать этот перерыв, чтобы наверстать упущенное». Этот перерыв? Что вы имеете в виду? Другие так, пока и не нашли единства во мнении, что делать с демонами. Да, мы сразимся с ними. Но мы создания разных сил. Нам трудно действовать в гармонии. Каждый из нас считает, что лучше знает, что нужно делать. Эта новость совсем не умерила беспокойство Малфуриона. Сначала драконы не выказали желания сражаться с Пылающим Легионом. А теперь даже полубоги-защитники Земли не могли договориться. Кажется, будто это бремя полностью легло на плечи ночных эльфов и, в частности, на Малфуриона и его друзей. «У нас не так уж много времени. Есть то, чему я должен быстро научить тебя. Нам понадобится весь день». «И речи быть не может!» Не выдержал капитан Песнь Теней, удивив сам себя. «Мои приказы...» С доброжелательной улыбкой лесное божество оказалось рядом с воином. Лицо Джерада побледнело, когда Кинарий навис над ним. «Он будет в безопасности, пока он со мной. И вернется, когда понадобится вашим командирам, Джерад Песнь Теней. Ты не ослушаешься приказа». Воин закрыл рот, ошеломленный тем, что посмел прервать Кинария. «Вернись к прочим своим обязанностям. Я прослежу, чтобы Малфурион возвратился целым и невредимым». Слушая их разговор, друид чувствовал себя малым ребенком, но полубог говорил именно то, что хотел услышать Джерад. Капитан кивнул Кинарию и в последний момент склонился в поклоне. «Как скажете, мой господин!» «Я не твой господин, ночной эльф. Я лишь Кинарий. Иди с моим благословением!» Кинув последний испуганный взгляд на Малфуриона и его учителя, капитан повернул ночного саблезуба и поскакал прочь к войску ночных эльфов. Кинарий повернулся к ученику. «Теперь, мой Терушан, мы должны всерьез приступить к делу». Все дружелюбие исчезло с лица божества. «Ибо я боюсь, что нам понадобятся все наши знания, чтобы спасти наш мир от демонов». В то же самое время еще кое-кто, кто опасался, что для победы над Пылающим Легионом им нужны будут все, кого они смогут собрать, пролетел над царством дракона в поисках вершины высокой горы, где его род создал себе дым. Во время своего долгого полета Кориал Страс обдумал много вещей. Одно из них было молчание его собратьев. Драконы, конечно, были обособлены, но никогда прежде они не были столь тихие. Никто не ответил на его зов, даже его любимая супруга Ликстраза. Это заставляло его думать о демонах. Он верил, что они напали и убили драконов. Но отсутствие связи будоражило этот страх. Ему было почти жаль, что Краса не было рядом. Было бы, по крайней мере, с кем обсудить эти страшные мысли. Но и сам Крас был предметом его размышлений. Снова и снова Кориал Страс отбрасывал возможные теории об этом таинственном красном драконе, на слова которого обращала пристальное внимание сама Ликстраза. Она вела себя так, будто Крас был равен ее супругам, а может и был им. Нет, этого не могло быть, если только… «Нет, это невозможно», – думал гигант. «Это слишком странно». Однако это многое бы объяснило. Он обсудит с Ликстразой свои мысли, как только найдет ее. Кориал Страс заложил вираж, повернув к знакомой горе, укутанной туманом. К его удивлению, вокруг не было видно наблюдавших стражей. И еще один зловещий знак. Великий Красный Дракон опустился перед огромной пастью пещеры. Один из главных ходов к святилищам. Войдя, он осмотрелся в поисках хоть каких-то признаков своих соплеменников. Пещера была смертельно тиха. Но сложив свои крылья и пройдя вперед, он столкнулся с внезапной, отчетливой и невидимой силой. Казалось, будто воздух стал вязким, как мед. Кориал Страс решительно кинулся вперед, напирая на невидимую стену, как на враждебного дракона. Медленно она поддавалась. Он чувствовал, как она сжимала его тело по мере продвижения, будто окутывая его. Дракону стало тяжело дышать. Все выглядело как будто из-под воды. Но Кориал Страс не колебался ни секунды. И внезапно, без предупреждения, он прошел сквозь нее. Тут же его окружили звуки. Оставшись без преграды, змей упал вперед. Он бы затормозил головой об землю, если бы огромные лапы не поймали его. «Хорошо, что ты вернулся», – пророкотал глубокий голос. «Мы боялись за тебя, молодой дракон». Тираннострас поднял его. Змеиная морда супруга Алекстразы выражала беспокойство. За его спиной по переплетению туннелей перемещались драконы. И Курилстраза поразило то, что это были драконы других цветов. Он видел синих, зеленых, бронзовых и, конечно же, красных. Драконы постоянно сменяли друг друга. Все будто спешили по каким-то делам и были очень взволнованы. «Алекстраза, она в порядке, Курилстраз. Она пообещала, что поговорит с вами, когда ты вернешься, Большой самец посмотрел на спину молодого, ища что-то. «Красом. Но я не вижу его с тобой. Он не оставил бы остальных. Но твое состояние...» Сложив крылья, Курилстраз ответил. «Он придумал способ, как излечить нас. Почти. Не идеально. Но это было лучшее, что мы могли сделать. Очень интересно. Тиран, что здесь происходит? Почему здесь другие стаи?» Морда старшего супруга стала каменной. «По ее приказу, ибо ей есть что сказать вам всем. И я не посмел не подчиниться. Конечно». Во главе с Тираннострасом мы оба направились в логово красной стаи. Курилстраз не мог смотреть на других драконов, когда они проходили мимо. Зеленые были лишь тенями, исчезавшими прежде, чем можно было успеть понять, что они вообще были. А что смущало еще больше, так это их вечно закрытые глаза. Будто они шли во сне. Бронзовые драконы стаи Ноздорму, казалось, вообще не двигались. Но каждый раз, как он моргал, они уже были в другом месте. Что касается синих, они появлялись то тут, то там, будто случайно, используя магию, где ни попадя. Чем дольше Курилстраз видел их, тем сильнее он был рад постоянному непрерывному присутствию драконов своей стаи. Когда они двигались, они двигались. Когда они куда-то торопились, он мог следовать за каждым их шагом, видеть каждый их вздох. Конечно, справедливо будет сказать, что гости схожим образом думали о своих стаях. «Очень много разных драконов. И все же мы все здесь помещаемся», – внезапно подумал он. «Неужели нас так мало? Если бы они засунули всех ночных эльфов или дворфов в эту гору, любой маленький народ заполнил бы ее до краев, а драконам даже остается место для маневров». Думая о бесконечных ордах Пылающего Легиона, Курилстраз усомнился, хватит ли драконам сил остановить их. Но когда он вошел в следующую пещеру, его страхи тут же растаяли. Она была там и будто ждала именно его. Лишь одно ее присутствие наполнило самца спокойствием, миром. Когда она посмотрела в его сторону, Курилстраз почувствовал уверенность. Все будет хорошо. Королева жизни видела, что будет так. «Курилстраз? Любовь моя?» Только в ее глазах можно было прочесть, сколь многое было заключено в этом простом приветствии. Малые существа видели в драконах лишь диких животных. Но даже лучшие из них не могли испытывать чувств такой глубины, как род Курилстраза. «Моя королева, смысл жизни моей!» Он низко склонил голову в уважении. «Хорошо, что ты вернулся. Мы боялись за тебя». «Как и я за вас. Никто не отвечал на мой зов и не объяснил внезапное молчание». «Это было необходимо», — ответила огромная самка. Несмотря на плавность формы ее тела, Алекстраза в полтора раза превосходила своих супругов. Как и все великие аспекты, она повелевала силами, которые затмевали силы даже ее мужей. «Секретность была главным требованием». «Секретность для чего?» Она осмотрела его. «Крас не с тобой?» Он заметил ее сильное беспокойство. Она волновалась о Красе не меньше, чем о Курилстразе. «Он захотел остаться. Он придумал уловку, позволившую нам провести какое-то время порознь, не испытывая страданий сильных. Легкая улыбка пробежала по ее чешуйчатой морде. Ну, конечно, он придумал. Прежде чем Кориал Страс смог перевести разговор на то, кем же Крас является на самом деле, в высокую пещеру вошел еще один дракон. Кориал Страс широко открытыми глазами смотрел на вошедшего. «Необходимо, чтобы все драконы приняли участие в этом ритуале», — пророкотал черный гигант. Его голос напомнил тлеющий вулкан. «Мои драконы уже прошли его. Остальные стаи теперь должны сделать то же самое». Нилтарион заполнил другой конец пещеры. Возможно, он мог сравниться с Алекстразой в размерах и силе. Хранитель Земли излучал силу, от которой Кориал Стразу стало немного не по себе. «Мой последний супруг здесь», — ответила Алекстраза. «Бронзовая стая появилась. И хотя Насдорму не с ними, они принесли часть его сущности. Так что он тоже присоединится к нам в этой битве. Остается только один дракон. Крас, это очень страшно». Эбеновый дракон склонил голову на бок. Никогда Кориал Страс прежде не видел столько зубов. «Всего один дракон? Нет. Думаю, нет. О чем вы?» — осмелился спросить молодой самец. «Демоны вновь открыли путь в наш мир», — объяснила Алекстраза. «И они льются из него, как вода, с каждым пролетающим днем удваивая свою мощь». Кориал Страс вообразил чудовищную армию, каких размеров она уже должна была достичь. «Тогда мы должны действовать». «Да. Нилтарион придумал решение, и оно, возможно, единственная наша надежда спасти этот мир». «Что это?» «Нилтарион покажет тебе». Эбеневый гигант кивнул и закрыл глаза. Воздух перед ним замерцал. Магических чувств Кориал Страса коснулась поразительная мощь. Ему показалось, будто пещеру наполнили тысячи драконов. Но вместо того в воздухе появился крошечный, почти невидимый золотой диск, зависший чуть ниже глаз собравшихся змеев. Кориал Страс не чувствовал в нем силы. И все же он знал, что прошлые чувства его не обманывали. Диск был намного, намного большим, чем казался. Хранитель Земли открыл глаза. На его морде вовсю играл восторг. Кориал Страсу казалось, будто Нилтарион поклонился своему творению. «Узрите же то, что изгонит демонов из нашего мира!» — прогрохотал черный змей. «Узрите же то, что чистит от заразы наши земли!» Крошечный диск ярко вспыхнул, внезапно перестав быть неброским. Теперь молодой красный самец чувствовал всю полноту его силы и понял, почему даже Алекстраза верила, что он их надежда. «Узрите!» — гордо проговорил Нилтарион. «Душу дракона!»